объявила всему миру о моем сумасшествии. Дело в том, что мой учитель, актер и режиссер из МХАТа Михаил Анатольевич Горюнов, как-то весной сообщил мне, что со своим театром он принимает участие в телеспектакле про врачей, и съемки будут у нас в Останкино во второй студии. А перерыв ожидается в 2 часа дня, и он хотел бы, чтобы я его навестила. В назначенное время я спустилась во вторую студию. Съемки еще не закончились, и Ангелина Степанова, народная артистка, в белом халате и медицинской шапочке, вела группу пьющих мхатовцев-врачей куда-то в сияющие пределы вон из декорации, после чего начался большой бенц. Ангелина Осиповна обнаружила, что у нее уперли сумку, и громко скрежетала по этому поводу. Все бегали, а Михаил Анатольевич вышел ко мне в своем зеленоватом халате и сказал: «Смотрите нас через месяц. Моя спина 7-я слева. Ну-с, где вы работаете?» Я повела его на 9-й этаж. Кариночка была на месте и, как всегда, после обеда ковыряла спичкой в своих невероятно больших зубах. Пол спички уходила у нее в дупло. Карина отличалась бытовым антисемитизмом и про каждого посетителя с уверенностью говорила: «Еврей» или «Еврейка». Это ее как-то, видимо, успокаивала и возвышала в собственных глазах. Она была немногословна, и когда ей удивленно говорили: «Карина, как ты хорошо выглядишь?», она отвечала двояко: «Да я голову помыла» или «Надо пить сперму». Иногда она вспоминала, видимо, прошлое и весело произносила: «Да, ни одна я в ополе кувыркалася». И вот Михаил Анатольевич в своем зеленом врачебном халате, не выходя из образа медика, серьезный и достойный, возник вслед за мной на пороге нашей комнаты, обвел трезвым взором пьяницы все помещение, наши 4 стола, тут же спросил меня: «А где ваш стол? И могу ли я воспользоваться телефоном?» Сел и торжественно произвел телефонный звонок. Он всегда, завидя телефонный аппарат, звонил в одно и то же место, а именно своей жене, и говорил одну и ту же фразу: «Ируля, я скоро буду». После чего Михаил Анатольевич сообщил, что у него работа еще 2 часа. Затем, все еще в образе солидного доктора, он покинул отдел, сопровождаемый мною. Когда я вернулась, Кариночка веско сказала, видимо, не в первый раз: «Еврей». «Ага», — ответила я, — «сын народного артиста Анатолия Горюнова и народной артистки, ученицы Станиславского Веры Бензиной, а также племянник народных артистов Москвина и Тарханова». Отдел помолчал. «А тогда какой он врач?» — помолчав, спросила наша Карина. Видимо, ни одна фамилия ей ничего не говорила. «Какой? Психиатр, конечно», — ответила я. «Кто еще к вам придет-то?» Вот этот эпизод, видимо, и послужил основой для того диагноза, который был мне поставлен отделом перспективного планирования в лице Кариночки и Стеллочки по кличке Жабо. Итак, я отчаянно ушла с работы, как в окошко кинулась. Основание было и довольно веское. Я бездельничаю на работе, а мой сынок, 9 лет, в полном одиночестве, с ключом на шее, после драк на всех переменах, голодный, пыльный, взъерошенный, бредет из школы и дома ничего не ест, ждет мамашу, которая приезжает уже в 8 часу вечера. Я подала заявление об уходе. Я осталась дома, сидела с ребенком, встречала его из школы. Он был сытый, чистенький, радостный. Но есть стало нечего.